это установило не для того, чтобы просто вспоминать то или иное событие. Это не день памяти, это день участия в событии. Если мы просто будем вспоминать Пасху, будем творить поминальную вечерю об умершем Иисусе, или просто будем совершать воспоминания некое, там, воскресение Христова или других святых дней, то это будет великая скорбь и абсолютно безрадостная религия. Но церковь праздники установила для того, чтобы сквозь толщу времен люди, живущие в разные времена, приобщались действительно к тому событию, которое мы вспоминаем. Память воскрешает события. Когда мы говорим в молитве Богу об усопших, например, мы говорим: «Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего». Или живого мы тоже поминаем молитву, говорим: «Помяни его», потому что память Божия делает живым человека, даже если он и умер. И когда мы вспоминаем что-либо, то мы не просто помним о том, что была Куликовская битва, о том, что Колумб открыл Америку, о том, что Гагарин полетел в космос. Это разные памяти. Когда мы вспоминаем о Благовещении Архангела Деве, мы можем стать участниками этого события. И то, что говорил, сказал Деве: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой», мы повторяем тоже. Мы научены обращаться к Деве Матери с молитвой Архангела: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Это одна из самых известных молитв, которая доступна всем и простецам, и книжникам, и старым, и молодым. Так что сегодняшний праздник, по идее, должен дать нам ощущение пребывания в Назаретской горнице, в той, в которую пришел с небес, говорил Архангел: «Обращайся к Деве Марии, радуйся, благодатная». Таких слов, чтобы вы знали, никто никому никогда не говорил. Никогда эти слова не говорились до этого и после этого, не повторялись. Моисею Бог не говорил: «Радуйся, благодатный, я с тобой». И Давиду Бог не говорил: «Радуйся, благодатный, я с тобой». И никому больше не говорил Бог, ни до, ни после. Только одной Марии Господь сказал через ангела: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». И мы участники этого события благодаря богослужению. Сегодняшний праздник называется главизной нашего спасения, потому что послушание Девы Марии сделало возможным единение Бога и человека. Господь хозяин мира, но не диктатор мира. И Он творит в мире не то, что хочет Он только, но то, что хочет Он и на что согласны люди. И для того, чтобы Бог творил свои дела в мире, нужно не просто Его желание, но и наше согласие. Если согласия нет, мир продолжает жить духовной жизнью. Хотя Божие желание есть, чтобы жизнь была и другая. И поскольку Матерь Божия сказала: «Я раба Господня, пусть будет мне по глаголу твоему», то этот согласный акт ее сердца, ее волевое согласие на Божие дело, как раз и является точкой встречи Бога и человека. Если бы она этого не сказала, то наше спасение отодвинулось бы еще на неизвестный срок, и неизвестно, кто бы и когда бы еще появился в мире такой из женского рода, чтобы Богу можно было через это женское естество стать человеком и бессеменно, и пречисто родиться. Как святой, как митрополит Антоний Блюм говорит в одной из проповедей своих, что эта дева из еврейского народа имела столь глубокую, полную веру в Бога живого, настолько любила его всем умом, всем сердцем, всем помышлением, что она так глубоко и полно призывала его имя, что это имя в ней стало плотью. То есть ее молитва воплотилась. И через ее молитву Бог стал участником человеческой жизни, то есть вочеловечился. Мы все много раз говорим Божьей Матери эти слова: «Благодатная Мария, Господь с тобой, радуйся, пречистая, через себя Он и с нами, потому что ты человек, и мы люди, и через себя Он стал человеком». И вот сегодня мы имеем лишний способ и лишний случай для того, чтобы ощутить сердцем глубочайший смысл всего события, смысл страшный, смысл, подавляющий всякую фантазию человеческую и выходящий за пределы всех наших мыслей, потому что если мы выдумывали Бога, мы бы такого не выдумали. Тоже тот же покойный митрополит Антоний, Царство Небесное, сказал однажды, что если бы мы выдумывали себе христианского Бога, то мы бы потерпели фиаско, потому что такого Бога, каким он явился, выдумать невозможно. Он явился нам сам, и мы изумляемся и богословствуем вокруг этой тайны. Пытаемся одеть ее в слова, чтобы как-то сказать о ней, потому что слишком чудесно явился Господь и слишком не похоже на то, что можно человеку было до сих пор о нем подумать. В сегодняшний день подобает человеку много раз обратиться к Деве Марии со словами радуйся благодатной, Господь с тобой. И я желаю всем вам, братья и сестры, чтобы вы ощутили, что через это послушание Девы, через эту ее телесную и душевную чистоту, Господь стал человеком, и сегодня он огустевает в ее чреве и становится человеком без семени мужа, начинается, превращается в нашу плоть, от ее кровей себе ткет, что называется, себе свое телесное естество, для того, чтобы потом этой самой безгрешной плотью повиснуть на кресте и быть ураненным и изъязвленным за грехи всего человечества. Это великий праздник, достойно называемый спасение нашего благовидного. Уходя домой и еще оставаясь на богослужении, слушая службу дальше, вы будете много раз все слышать, ангел возопи, Богородица рече, и вы будете потом домой идти, и вы, значит, будете тоже читать эти слова, радуйся благодатный Господь с тобой. Я очень бы хотел, чтобы сердце каждого из вас хотя бы раз за сегодняшний день отозвалось неким таким трепетным восторгом на эти слова, и чтобы вы ощутили подарок Божий в сегодняшний день, который нам с вами дарится. Завтра утром мы будем служить литургию одну, в 8 часов утра, литургия начнется вечерней, и сейчас будет исповедь для желающих причащаться завтра, поскольку сегодня понедельник вечер, а причащались мы многократно и в субботу недавнюю, и в воскресенье много причастников было, поэтому я просил бы вас не отягчать себя и нас мелочами, но кто желает причаститься завтра, а причащался вот позавчера и вчера, чтобы вы имели некую здравую, взрослую веру и не бухгалтерским учетом занимались своих этих пыльных мелочей и не утомляли священников исповедующих, но шли причастию завтра со страхом Божьим и верою, если вы не совершили никакого тяжелого греха. То есть пусть на исповедь сейчас идут те, кто хочет причаститься завтра, но не причащался давно. Или там неделю, там, две там, и более. Вот. Кто, или причастился несколько раньше, да, но успел там, скажем, нагрешить. А иначе я просил бы вас не позорить наши праздники вашей пылью. Потому что когда мы начинаем эту мусолить эту всю ерунду, эту всю, то я ощущаю себя теряющим благодать. И вы должны себя ощущать теряющими благодать в этом мусолине чепухи. Радуйся, благодатная, а потом, значит, таракана задавил, значит, там печенье съел, в печенье было сухое молоко, и эта вся гадость и глупость, она никак не сочетается с праздником. Поэтому я умоляю вас, если угодно на колени встану, что вы были взрослыми, уже нельзя жить в коротких штанишках всю жизнь. Вот подросли, дальше идите, значит, и имейте веру. Грехов нет страшных, больших. Слава тебе, Господи. Иди к причастию. Никто тебя не от чаши не отгоняет. Готовься, молись, разгоревай свое сердце. Слышишь голос священника? Со страхом Божьим и верой приступите. Приступай. Вот. Но вот это все, оно никак с праздниками не сочетается. И на Пасху заранее скажу. Доживем до Пасхи, дай Бог. Неизвестно, доживем ли. Но доживем, если. Что на Пасху. Не мучьте нас чепухой. На Пасху исповеди быть не должно. Исповеди должны быть до Пасхи, в посту. А на Пасху вся церковь причащается, и никто не исповедуется. А пост был зачем? А зачем мы будем плакать на страстях возле креста Господня? Зачем мы будем смотреть на его язвы и будем трепетать от страха и трепета, содрогаясь от того, что он за нас распялся? Зачем потом эту всю гнусь и чушь мелкую причислять? Зачем оно нужно? Кому? Христу, мне, тебе, никому. Ни Христу, ни тебе, ни мне. Поэтому давайте будем взрослеть, ну хоть немножко взрослеть. И я зову на исповедь тех сегодня, с завтрашним причастием, кто давно не причащался, давно не исповедовался, или же исповедовался, но успел уже, ну, там, набезобразничать, нагрешить, оскверниться, как-то испачкаться серьезно. А если же нет, поблагодарите Бога, что не было больших грехов, читайте правила и приступайте со страхом Божиим и верою в чаши. Так будет легче жить и нам, и вам, и Христос о нас порадуется, и мы повзрослеем таким образом. А самое главное сегодня в молитве нашей – это ощутить умом, душой, нутром своим, всем эти красоту этих слов, явившегося с небес архангела, который зрит перед собой деву, которая в предании пишется, что она или читала, или пряла. Она на иконах изображается либо предыдущей, либо читающей. Вот. И то, и другое очень важно. Если она читала, она читала пророчество о Христе Спасителе, а если она пряла, то это некий символ того, что в ней самой плоть Христова и ткалась. Она, эта пряжа ее святых кровей была плотью Сына Божьего. И он пришел к ней и обрадовал ее, и она не испугалась. Говорит, радуйся, благодатная Господь, тобой. И вот сегодняшний наш праздник. Спасибо, Господи.